запутывается в поводьях. «Простите, но вы, кажется, погорячились», — говорит Артур, полагая, что ни при каких обстоятельствах нельзя забывать о вежливости, ведь Асмат вряд ли хотел подарить ему свой меч. Пытаясь высвободить оружие, разъяренный Асмат сильно дергает его вниз. Комар взбрыкивает, и вцепившийся в меч Асмат вылетает из седла и повисает в воздухе. Артур, потеряв равновесие, отпускает поводья и падает на спину комара, своего преследователя. Вцепившись в поводья, он переводит дух и для большей уверенности наматывает поводья на палку. Ему вновь чудом удалось сохранить ее. «Что ж, вторая попытка должна быть более удачной», — подбадривает он себя. На этот раз он осторожно тянет за тонкий кожаный ремешок, и комар выполняет маневр, а именно летит влево. «Вау! Получилось! Теперь в бой!» — радостно кричит Артур и тотчас получает смородиной по голове. От неожиданности и боли он выпускает поводья. «Ура! Я попал!» — кричит внизу мини-пут, допущенный до рычага пускового механизма. «Да, попал, но только в Артура, дуралей!» — отвечает ему командир. Оглушенный Артур и его потерявший управление комар стремительно летят навстречу другому Асмату. Завидев их, Асмат раскручивает над головой слезу смерти. «Ох!» — вскрикивает еще не оправившийся от удара Артур и, недолго думая, прыгает вниз. Его комар на полном лету таранит противника. Слеза вылетает из клешни Асмата и взрывается. Несколько секунд кучка лап и крылышек кружится в воздухе, а потом медленно оседает на землю. Падая, Артур лихорадочно соображает, правильно ли он поступил, ведь приземляться на лапки, как комар, он пока еще не научился. К счастью, он опять падает на комара без седока, на этот раз прямо в седло, только задом наперед. Пока он думает, как ему перевернуться и взять управление крылатой тварью в свои руки, перед его носом взрывается пущенная чьей-то клешней слеза смерти. Взрывной волной его выбрасывает из седла, и, описав под куполом дугу, он благополучно шлепается в седло очередного освободившегося летуна. Его прежний комар загорается и стремительно падает вниз прямо на короля. «Берегись!» — кричит селение. Заметив пылающий факел, который вот-вот упадет на отца, она отталкивает старичка в сторону и, не удержавшись, падает на него. Ошарашенный король барахтается, пытаясь выбраться из-под упавшей на него принцессы. Горящий комар касается земли и взрывается. В небо взлетают тысячи огненных кусочков. «Все в порядке, отец?» — встревоженно спрашивает селение, поднимаясь. «Да, вроде», — слабым голосом отвечает король. «Просто с земли наблюдать за сражением удобнее», — шутит он. Ему не хочется признаваться, что подняться без посторонней помощи он не сможет. Улыбнувшись, селение помогает королю встать на ноги. Тем временем Артур, уже привыкший к воздушным прыжкам, бесстрашно хватает поводья и заставляет комара лететь то вправо, то влево. Летун послушно выполняет команды, словно гоночный автомобиль, за рулем которого сидит сам Шумахер. «Отлично! Я делаю успехи!» — радуется Артур и бросается в погоню за летящим впереди Асматом. «Вот так-то лучше!» — довольно мурлычет он себе под нос. Он чувствует себя на крылатом коне вполне уверенно. Наблюдая за кульбитами Артура под куполом грота, король говорит селении: «Смотри, дочь моя!» И пальцем выписывает траекторию движения мальчика. Юная принцесса поднимает голову и видит, как наш герой преследует Асмата. Она застывает в изумлении, не в силах понять, какое чувство сильнее, зависть